В середине 98 года за счет импорта обеспечивалось больше половины продовольственного потребления в стране. Российское сельское хозяйство разрушалось. Выпуск отечественных лекарств резко сократился. Когда в таких условиях дефолт 17 августа сильно ударил по импорту, нужно было принимать решительные меры. Правительство снизило таможенные пошлины по 7 главным позициям критического импорта. Потребовали от губернаторов восстановить свободные перетоки продовольствия из региона в регион. Договорились с Украиной и Белоруссией о том, что их долги за поставки российского газа будут частично погашаться продовольственными товарами. Провели переговоры с США о предоставлении помощи сельхозпродуктами, пусть даже сопровождаемой обязательной закупкой американского зерна, как это потребовали от нас. Серьезные меры предприняли в поддержку отечественных производителей. Вопреки сопротивлению Министерства путей сообщения, понизили на 50% тариф на железнодорожные перевозки ряда остро необходимых видов сельскохозяйственной продукции. Сократили налог на добавленную стоимость НДС на продовольствие. Приняли решение о погашении регионами долгов по полученным ранее судам из федерального бюджета поставками продовольствия, причем хочу это подчеркнуть особо по рыночным ценам. Мы смогли осуществить неотложные меры и до закрытия навигации по сибирским рекам и прилегающим морям снабдить топливом и продовольствием российский север. А ведь наследство досталось тяжелое, так как вовремя ничего не было сделано, и люди могли замерзнуть. Но, пожалуй, самым болезненным для всей страны в то время, когда мы пришли в Белый дом, было прекращение выплат, да еще и при многомесячной задолженности с заработной платой бюджетникам, пенсии, денежного довольствия военнослужащим. Многие одинокие пенсионеры были обречены на голод. По телевидению показывали отчаявшихся жен офицеров, которым нечем было кормить детей. Попробуй в такой обстановке обеспечить стабильность в обществе. Мои заместители и я сказали друг другу: не решим незамедлительную проблему с зарплатами и пенсиями, не начнем погашать долги по ним, нам в правительстве делать нечего. Не скрою, раздавались голоса: давайте пустим в ход печатный станок. Решим все эти проблемы за счет денежной эмиссии. Был твердо убежден, что идти на это нельзя. Возможно, мы получили бы немедленный пропагандистский, даже политический выигрыш, но через несколько месяцев надбавки съела бы инфляция. Нужно было искать другие методы и способы решения этой жизненно важной задачи. На первых порах через перераспределение расходов бюджета, изыскание имевшихся резервов. Стратегически только путем наведения финансового порядка в стране и запуска реального сектора экономики. Начиная с октября твердо осуществлялись ежемесячные выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Денежное удовольствие военнослужащим и пенсии одновременно погашались накопленные долги. В сентябре на финансирование армии, кстати, было выделено около 7 миллиардов рублей, что составило половину всех расходов федерального бюджета, в октябре еще более 5 миллиардов. Но это были не милитаристские затраты. Частично они пошли на погашение долгов оборонной промышленности, что способствовало общему оживлению экономики. Увеличение финансирования позволило перейти к реальному сокращению вооруженных сил. Многократные заявления о сокращении армии далеко не полностью отражали реальную действительность, так как не было средств на выплату полагающихся по закону при увольнении офицера 21-месячного денежного довольствия.